Глава 28. После бала, рано утром, Анна Аркадьевна послала мужу телеграмму о своем выезде из Москвы в тот же день. «Нет, мне надо ехать», — объясняла она невестке перемену своего намерения таким тоном, как будто она вспомнила столько дел, что не перечтешь. «Нет, уж лучше нынче». Степан Аркадьич не обедал дома, но обещал приехать проводить сестру в 7 часов. Кити тоже не приехала, прислав записку, что у нее голова болит. Долли с Анной обедали одни с детьми и англичанкой. Потому ли, что дети непостоянны или очень чутки и почувствовали, что Анна в этот день совсем не такая, как в тот, когда они так полюбили ее, что она уже не занята ими, но только они вдруг прекратили свою игру с тетей и любовь к ней, и их совершенно не занимало то, что она уезжает. Анна все утро была занята приготовлениями к отъезду. Она писала записки к московским знакомым, записывала свои счеты и укладывалась. Вообще Долли казалось, что она не в спокойном духе, а в том духе заботы, который Долли хорошо знала за собой и который находит не без причины и большую частью прикрывает недовольство собою. После обеда Анна пошла одеваться в свою комнату, и Долли пошла за ней. — Какая ты нынче странная, — сказала ей Долли. — Я? Ты находишь? Я не странная, но я дурная. Это бывает со мной. Мне все хочется плакать. Это очень глупо, но это проходит, — сказала быстро Анна и нагнула покрасневшее лицо к игрушечному мешочку, в который она укладывала ночной чепчик и батистовые платки. Глаза ее особенно блестели и беспрестанно подергивались слезами. «Так мне из Петербурга не хотелось уезжать, а теперь отсюда не хочется». «Ты приехала сюда и сделала доброе дело», — сказала Долли, внимательно высматривая ее. Анна посмотрела на нее мокрыми от слез глазами. «Не говори этого, Долли. Я ничего не сделала и не могла сделать. Я часто удивляюсь, зачем люди сговорились портить меня. Что я сделала и что могла сделать? У тебя в сердце нашлось столько любви, чтобы простить. Без тебя Бог знает, что бы было. Какая ты счастливая, Анна, — сказала Долли. У тебя в душе все ясно и хорошо. У каждого есть в душе свои skeletons, тайны, как говорят англичане. Какие же у тебя skeletons? У тебя все так ясно. Есть, — вдруг сказала Анна. И неожиданно после слез хитрая, смешливая улыбка сморщила ее губы. — Ну так они смешные, твои скелетонс, они мрачные, — улыбаясь, сказала Долли. — Нет, мрачные. Ты знаешь, от чего я еду нынче, а не завтра? Это признание, которое меня давило, я хочу тебе его сделать, — сказала Анна, решительно откидываясь на кресле и глядя прямо в глаза Долли. И, к удивлению своему, Долли увидала, что Анна покраснела до ушей, до вьющихся черных колец волос на шее. — Да, — продолжала Анна, — ты знаешь, отчего Кити не приехала обедать? Она ревнует ко мне. Я испортила. Я была причиной того, что бал этот был для нее мучением, а не радостью. Но право, право, я не виновата, или виновата немножко, — сказала она, тонким голосом протянув слово «немножко». — О, как ты это похоже, — сказала на Стиву, — смеясь, — сказала Долли. Анна оскорбилась. «О, нет, нет, я не Стива», — сказала она, хмурясь. «Я оттого говорю тебе, что я ни на минуту даже не позволю себе сомневаться в себе», — сказала Анна. Но в ту минуту, когда она выговаривала эти слова, она чувствовала, что они несправедливы. Она не только сомневалась в себе, она чувствовала волнение при мысли о Вронском и уезжала скорее, чем хотела, только для того, чтобы больше не встречаться с ним. «Да, Стива мне говорил, что ты с ним танцевала мазурку, и что он... Ты не можешь себе представить, как это смешно вышло. Я только думала сватать, и вдруг совсем другое. Может быть, я против воли...» Она покраснела и остановилась. «О, они это сейчас чувствуют», — сказала Долли. «Но я была бы в отчаянии, если бы тут было что-нибудь серьезное с его стороны», — перебила ее Анна. «Я уверена, что все это забудется, и Кити перестанет меня ненавидеть. Впрочем, Анна, по правде тебе сказать, я не очень желаю для Кити этого брака. И лучше, чтоб это разошлось, если он, Вронский, мог влюбиться в тебя в один день». «Ах, боже мой, это было бы так глупо», — сказала Анна, и опять густая краска удовольствия выступила на ее лице, когда она услыхала занимавшую ее мысль, выговоренную словами. «Так вот, я и уезжаю, сделав себе врага в Кити, которую я так полюбила. Ах, какая она милая! Но ты поправишь это, Долли, да?» Долли едва могла удерживать улыбку. Она любила Анну, но ей приятно было видеть, что и у ней есть слабости. «Врага? Это не может быть! Я так бы желала, чтобы вы меня любили, как я вас люблю, а теперь я еще больше полюбила вас», — сказала Анна со слезами на глазах. «Ах, как я нынче глупа!» Она провела платком по лицу и стала одеваться. Уже пред самым отъездом приехал опоздавший Степан Аркадьич с красным веселым лицом и запахом вина и сигары. Чувствительность Анны сообщилась и Долли, и когда она в последний раз обняла заловку, она прошептала: «Помни, Анна, что ты для меня сделала, я никогда не забуду. И помни, что я люблю и всегда буду любить тебя, как лучшего друга». «Я не понимаю, за что», — проговорила Анна, целуя ее и скрывая слезы. «Ты меня поняла и понимаешь. Прощай, моя прелесть».